Глава вторая. С громким скрежетом окошко в нижней части железной двери открылось. Через отверстие не больше ладони в камеру затолкали пластиковый контейнер, за ним упаковку влажных салфеток и бутылку воды. Кёнсу подскочил с кровати и кинулся к двери, согнувшись к окошку. Ему необходимо было увидеть лицо того, кто держит его здесь. Распластавшись на полу, он прильнул к отверстию. Но все, что он увидел, — непроглядная темнота. «Кто ты?» — крикнул Кёнсу, пытаясь рассмотреть человека за дверью. Но окно закрылось с металлическим лязгом. «Стойте! Не уходите!» — закричал Кёнсу, вскакивая на ноги. «Я не знаю, что вы задумали, но, по-вашему, не выйдет!» В порыве гнева Кёнсу сильно ударил кулаком по железной двери. Ответа вновь не последовало. Лишь звук удаляющихся шагов. Кёнсу прильнул ухом к двери. Тяжелые шаги, касающиеся цементного пола, совершенно не походили на шаги женщины, которая приходила к нему в палату. Еще со времен работы психологом-криминалистом в полиции он развил в себе способность считывать информацию буквально из воздуха. Вследствие такой профессиональной деформации, когда точно не знаешь, где и когда столкнешься с преступлением, в Кёнсу до максимального предела развились все 5 органов чувств. Для поддержания четкости зрения он старался не сидеть долго в смартфоне, а для развития обоняния в повседневности не злоупотреблял ни одеколоном, ни освежителями воздуха с сильными отдушками. Для того, чтобы избежать ухудшения слуха, не пользовался наушниками, если только это не было продиктовано крайней необходимостью. К вещам и предметам, которые видел в первый раз, старался прикоснуться, чтобы запомнить их на ощупь. Кёнсу еще раз прислушался и сосредоточился на звуке, доносящемся из-за запертой двери. Едва различимый звук шагов в какой-то момент изменился. Длина шага сократилась. Значит, человек поднимается по лестнице. Шаги остановились. Послышался еле уловимый скрип открывающейся двери. Кёнсу постарался максимально напрячь слух, но безрезультатно. Вдруг с пола потянуло приятным запахом, раздражающим обоняние. Кёнсу осторожно взял в руки полупрозрачный пластиковый контейнер. Ладоням стало тепло, и тут в нем проснулся дикий аппетит. Кёнсу приподнял крышку. Внутри лежал белый рис с овощами и скудными вкраплениями мяса. В нос ударил резкий запах кунжутного масла. В животе заурчало от голода. Раз его кормят, значит, убивать в ближайшее время не собираются. Видимо, сегодня придется провести здесь весь день. В такой ситуации подкрепиться будет правильным решением. Столовых приборов не было. Даже в тюрьме дают одноразовые палочки. Пробурчал про себя Кёнсу, присел на кровать и поднес ко рту еще не остывшую еду. Густая субстанция направилась по пищеводу прямиком в желудок. Тепло приятно разлилось по всему телу. Он приподнял контейнер повыше, заглатывая последние остатки еды. Затем потряс его, сбивая прилипшие частички риса со стенок себе в рот. Пришлось проделать так несколько раз, пока контейнер не опустел. Короткий прием пищи закончился продолжительной встречей с унитазом. После длительного голодания желудок не был готов к приему пищи, что и стало причиной несварения. Пришлось сделать несколько ходок между кроватью и унитазом и использовать больше половины упаковки влажных салфеток. Кёнсу поставил контейнер в угол комнаты, сделал глоток воды и присел на кровать. В этот момент загорелся экран телевизора на противоположной стене. Показывали шоу, снятое несколько лет тому назад. Смысл передачи заключался в том, что несколько артистов боролись за обладание сумкой с деньгами, преследуя и догоняя друг друга. Картинка на экране была в формате 4:3, значит, программу сняли давно. Похоже, ему хотели намекнуть: не забивай себе голову ненужными мыслями, просто смотри в темный ящик. Настроение испортилось. Начала гудеть голова. Для такого маленького пространства, в которое его заключили, габариты и мощность телевизора были явно избыточными. Кёнсу крепко зажмурился и постарался погрузиться в хоть какие-то мысли, чтобы отключить назойливый шум снаружи. Но в голове крутилась одна единственная мысль. Кто же это? Для составления психологического портрета подозреваемого самое важное — выяснить, в каких отношениях состоят подозреваемый и пострадавший. Даже имея только сведения о пострадавшем, можно набросать круг подозреваемых лиц. В данном расследовании пострадавшим являлся он сам, То Кёнсу. Однажды его пригласили выступить в новостной передаче и представили так. «Прошу поприветствовать профессора То Кёнсу, авторитета в вопросах психологической криминалистики, ведущего лекции по психологии преступлений в университете города Хаан». С каких-то пор к его имени стало всегда прибавляться это вычурное описание «авторитет в вопросах психологической криминалистики». Самому Кёнсу такое преувеличенное звание было совсем не по душе, но, видимо, именно так его воспринимали окружающие. Чувствовал ли надвигающуюся опасность пострадавший перед происшествием? Это один из вопросов, который задают в начале расследования при опросе пострадавшего. Так как пострадавшим является он сам, в его голове бурлил поток мыслей и идей о возможных опасностях. Еще со времен работы в полиции многие возненавидели его и грозили местью. Кёнсу надеялся, что после увольнения все прекратится, но дела обстояли иначе. Стоило ему показаться на телевидении, как еще большее количество людей различными способами стали присылать ему угрозы. Регулярно приходили письма с самым неприятным содержанием. Кто-то отправлял оскорбительные сообщения даже членам его семьи. Однажды он сидел один в кафе. Вдруг какой-то незнакомец без разрешения подсел к нему за стол и, смотря прямо в глаза, стал нагло обвинять в чем-то, сказав, что все его заявления в телевизоре — полная чушь и что он никакой не эксперт, а настоящий мошенник. Незнакомец пообещал вынуть кишки из Кёнсу и добавил, что будет с удовольствием наблюдать, как тот медленно подыхает. Не упуская никого из обидчиков, Кёнсу старательно припоминал черты каждого. Большинство, кто угрожал ему, были неподозреваемые или пострадавшие, а люди вне его расследований. Он разложил в голове по полочкам их имена и лица, места, где с ними столкнулся, о чем они тогда говорили, их поведение. Все эти обрывки воспоминаний выстроились теперь в единый ряд, ряд подозреваемых по собственному делу. Среди них он отобрал людей, обладающих соответствующими финансами. В данном преступлении подозреваемых минимум трое. Учитывая, что преступник склонил на свою сторону сообщников, подготовил операцию по его усыплению и место, где его содержать, то у этого человека явно имелись деньги. Кёнсу в последнюю очередь полагался на свою интуицию. Составлять психологический портрет подозреваемого, задействуя именно ее, непрофессионально. Но когда информации не хватает, ничего не остается, кроме как полагаться на чутье. В голове в ряд друг за другом он выстроил около 15 человек, и среди них остановился на троих. Кёнсу вспомнил не только их имена, но и мотивы преступлений. Сон Чонмун. Влиятельный богатый человек, сослуживец убитого 15 лет назад инспектора Пэк Хёнги и один из подозреваемых в деле о его убийстве. Жертва Пэк Хёнги служил в сеульской полиции в отделе по борьбе с преступностью и вел расследование по организованным преступным группам и увеселительным заведениям Канама, самого богатого столичного района. Отвечал за выявление коррупционных связей между бандитами и полицейскими. Когда одно из расследований было в самом разгаре, тело инспектора Пэк Хёнги неожиданно обнаружили в окрестностях горы Кванаксан, а через несколько дней полиция объявила, что это было самоубийство и приостановила внутреннее расследование. Причиной смерти назвали огромные долги по кредитам и затяжную депрессию, от которой страдал инспектор. Кёнсу работал в отделе по экспертизе подобных происшествий полиции Сеула, когда получил это дело на рассмотрение. Случай самоубийства действующего сотрудника полиции выглядел весьма странно. Но при этом внутренняя реакция в управлении была на удивление спокойной. Такая неестественная тишина вызывала подозрение. Кёнсу чувствовал, что кто-то постарался закрыть рот отделу внутренних расследований. Не прошло и несколько дней, как он понял. Предчувствие его не подвело. В материалах по вскрытию тела Пэк Хёнги обнаружилось нечто, не укладывающееся в голове. Именно это привело к тому, что он проявил настоящий интерес к смерти инспектора. С этого момента Кёнсу задался вопросом, где и что делал лейтенант Сон Чун Мун, сослуживец Пэк Хёнги, и заодно последний свидетель, который видел его живым. Вскоре он заподозрил, что алиби лейтенанта могло быть сфабриковано, а также отметил, что действия начальника, отдавшего приказ о завершении данного расследования, были без надобности поспешными. Но высшему начальству не понравилось, что То Кёнсу копается в деталях и всюду лезет. На его действия наложили ограничения, и он не смог довести дело до конца. Кёнсу четко понимал, что кто-то невидимый, но могущественный из-за кулисья мешает ему. С тех пор, как он в 29 лет стал психологом-криминалистом, Кёнсу несколько раз сталкивался с чем-то неподвластным ему. Но каждый раз он убеждал себя, что лучше смириться. Но то дело стало решающим, и Кёнсу бросил свою 10-летнюю карьеру в полиции и решил заняться преподаванием. Через год после того происшествия лейтенант Сон Чон Мун неожиданно ушел в отставку, уехал домой и стал помогать с бизнесом своему старшему брату. Сейчас он один из довольно известных предпринимателей в регионе. Но, несмотря на это, каждый раз, когда Кёнсу упоминал в СМИ случай самоубийства инспектора, он всегда косвенно касался подозрительных действий лейтенанта Сон Чон Муна и руководства отдела, подогревая сомнения в обществе. Уже несколько лет люди, связанные с Сон Чон Муном, периодически наведывались к Кёнсу и угрожали засудить его за клевету. Но Кёнсу продолжал игнорировать их угрозы и проявлял все больше интереса к тому инциденту. А в прошлом году он с родителями погибшего инспектора Пэк Хёнги обратился к прокурору с ходатайством о возобновлении расследования. В день обращения от Сон Чон Муна пришло сообщение с угрозой. Он так и написал, что его терпению пришел конец. Чу Ёниль, второй сын председателя Чеболя Чу Сувона, 5 лет назад заказавший убийство молодого мужчины. Чеболь — крупнейшие корпорации в Республике Корея, включающие в себя множество различных компаний в различных отраслях. Тело мужчины было обнаружено в водоеме в пригороде города Хаан. Тело, согнутое в 3 погибели, находилось в огромном мешке из-под риса. Личность жертвы установили в течение часа. Мужчина по фамилии Чхве, возраст чуть более 20. Полиция принялась проверять, где находился и с кем разговаривал по телефону погибший. Главный подозреваемый назвали женщину, которая проживала с ним в гражданском браке. Этой женщиной оказалась Ким Даре, бывшая супруга председателя Чеболя Чу Сувона, который управлял несколькими заводами в Хаане. К тому моменту она уже развелась с мужем, разница в возрасте с которым составляла 20 лет. Жертва Чхве и Ким Даре встречались около года, но потом расстались. За несколько дней до происшествия Чхве потребовал солидную сумму денег от Ким Даре за сохранение их связи в секрете. Полиция посчитала это существенным мотивом для убийства. Но у Ким Даре было неопровержимое алиби, и, несмотря на усиленное расследование, новые улики не появились. Совсем скоро полиция обнаружила новых подозреваемых. Это были 2 иностранных рабочих, трудившихся раньше на 3-м заводе огромного предприятия. Но они уже успели вернуться к себе на родину. Благодаря содействию международного розыска в течение нескольких месяцев полиции удалось их арестовать и добиться признания. Преступники признали, что они спрятали тело убитого Чхве, чтобы скрыть следы автомобильной аварии, случившейся ночью. Они полностью отрицали заказной характер преступления. Полиция упорно старалась отыскать связь между ними и Ким Даре, но так и не смогла найти доказательства. Получив материалы дела от бюро расследований, Кёнсу внимательно проанализировал содержание написанных признаний. С виду все было гладко, но все равно присутствовало чувство какого-то несоответствия между признаниями. Через некоторое время Кёнсу понял, что слова и выражения, использованные обвиняемыми в своих признаниях, отличаются от их повседневной лексики, и тогда он предположил, что в деле присутствует третья сторона. Кёнсу провел дополнительное расследование по делу супруга Ким Дара, председателя Чу Сувона. Ее бывший муж был известен как добропорядочный бизнесмен, всю жизнь посвятивший своему делу. Большинство сотрудников, благодаря его преданному отношению к работе и великодушию, верили и следовали за ним. Вскоре подтвердилось, что преданность подозреваемых своему начальнику была безоговорочной. Как только Кёнсу предложил полиции версию заказного убийства от председателя Чу, они сразу же изменили стратегию допроса подозреваемых, благодаря чему всплыло несколько важных фактов, неизвестных до этого. Через несколько дней подтвердилась информация, что господин Чу действительно переводил деньги иностранному брокеру. Полиция предъявила полученные доказательства и начала давить на подозреваемых, а те сразу признались, что босс вынудил их пойти на это. В результате слушания всем троим было вынесено пожизненное тюремное заключение. Убийство, заказанное известным бизнесменом, долгое время оставалось предметом всеобщих обсуждений. Газетные сводки и новостные программы, освещая совершенное преступление, каждый раз упоминали интервью с Кёнсу. После этого происшествия лицо и имя Кёнсу стали широко известны в массах. Было объявлено о начале банкротства компании Чу Сувона. А однажды, когда уже больше никаких новостей об этом преступлении не всплывало по телевизору, в кампусе университета, в котором работал Кёнсу, его нагнал один мужчина. Это был второй сын председателя Чу Сувона, Чу Ёниль. В отличие от первого сына, получившего профессиональное образование в области менеджмента и ставшего главой семейного бизнеса, второй сын Чу Ёниль владел подпольными развлекательными заведениями и проходил по нескольким делам в полиции. Чу Ёниль сообщил ему об ухудшении здоровья отца в тюрьме и самоубийстве Ким Дара. Он явно пришел сообщить не только об этом. С холодной усмешкой и вызовом, посмотрев на Кёнсу, он пожелал всего хорошего его семье и удалился. Чи Сонан, отец преступника по имени Чи Вон Хак, убившего девочку примерно 7 лет назад возле горы Пхальбансан у города Хаан. Город Хаан находится на юге провинции Кёнгидо. С 2010 года там началась активная модернизация, что должно было поспособствовать развитию столичного района и мегаполиса. С тех пор в городе появились госучреждения и крупный бизнес. Как грибы после дождя стали строиться различные культурные объекты и инфраструктура для проживания растущего населения. Это началось 6 лет назад, как раз когда Кёнсу обосновался в этом городе и устроился работать на кафедру в местный университет. В день, когда Кёнсу прошел финальное собеседование с ректором университета, прежде чем направиться в свою будущую новую квартиру, он решил прогуляться и осмотреть гору Пхальбансан. Год назад в ее окрестностях полиция нашла труп девочки. Жертва была обнаружена без одежды между большими отвесными валунами чуть поодаль от протаренной тропинки. На теле виднелись следы сексуального насилия, после которого преступник вымыл все тело хлором. Убийца смыл все отпечатки, но, к счастью, ДНК мужчины смогли обнаружить в мельчайших частицах ткани, которые остались на волосах ребенка. Полиция стала искать совпадение по имеющейся базе, но безрезультатно. Следователям пришлось попотеть в поисках подозреваемого. Только их усилия опять не увенчались успехом. Оставалось лишь ждать, что появится свидетель. К сожалению, никто не видел предполагаемого убийцу, в тот день оказавшегося в горах. Через год после этого преступления в городе произошло еще одно убийство ребенка. На этот раз тело девочки обнаружили на горе Муаксан, на северной границе города, весьма далеко от Пхальбансан. Следов сексуального насилия не нашли, но жертва вновь была без одежды, и на теле также имелись явные следы хлора. Ни ДНК, ни отпечатков пальцев. Никаких улик. Полиция посчитала, что оба преступления совершены одним и тем же человеком, но и на этот раз результаты поисков были нулевые. Как-то через 2 года задержали мужчину, который пытался похитить девочку, гуляющую на улице в районе Вонсундона. Его звали Чи Вон Хак. На тот момент ему было 30 лет. За 2 дня, которые задержанный провел в камере предварительного заключения за попытку похищения, вся страна всколыхнулась и ополчилась против него. ДНК Чи Вон Хака совпало с данными, обнаруженными на горе Пхальбансан. Полиция тут же предъявила ему обвинение по 2 убийствам. Адвокат отрицал причастность подопечного не только к убийству на горе Муаксан, где никакой ДНК не было обнаружено, но и к 1-му убийству тоже. Судебные слушания длились целый год, и в конце концов за Чи Вон Хаком признали только убийство на горе Пхальбансан. За недостатком доказательств он был признан невиновным в убийстве на горе Муаксан. Работая над материалами дела Чи Вон Хака, Кёнсу выявил в личности подозреваемого чувство неполноценности и склонность к педофилии, которые, похоже, сформировались еще в подростковые годы. Это стало убедительным мотивом, а выяснив, что в повседневной жизни подозреваемый не раз демонстрировал симптомы обсессивно-компульсивного расстройства, Кёнсу выдвинул предположение, что орудия преступления и одежда жертв могут храниться где-то в тайном месте. Анализ Кёнсу совершенно точно совпал с действительностью. Одежда девочек была обнаружена под деревянным настилом веранды в загородном доме его бабушки и дедушки, где Чи Вон Хак провел свое детство. Среди этих вещей также находились одежда и обувь На Сон Гён, убитой на горе Муаксан. Кёнсу встречался с отцом подозреваемого Чи Сон Аном. Мужчина работал начальником судоверфи и никак не мог поверить в то, что совершил его сын. Он яростно все отрицал, крича, что полиция специально повесила это дело на его безвинного сына, и все, что обнаружил Кёнсу, тоже полностью сфабриковано. Он открыто угрожал, заявляя, что просто так это не оставит, обязательно придет к нему на работу и перед всеми выведет на чистую воду. Кёнсу вздрогнул от холодка, пробежавшего по спине, и открыл глаза. По телевизору по-прежнему шла какая-то программа. Кто же с ним так поступил? Он совершенно не представлял. Нужна была дополнительная информация, требовалось хоть с кем-то поговорить. Только добыв еще сведений, можно определиться с личностью преступника. Подняв голову, Кёнсу внимательно посмотрел в темный зрачок камеры видеонаблюдения. Хотелось заорать во весь голос, но он стерпел, сжав зубы. Чтобы победить в этой схватке, нельзя показывать свою слабость и надломленность перед теми, кто его держит в заперти. Он решил набраться терпения и ждать, как себя проявят похитители. От нечего делать, Кёнсу с апатией смотрел в телевизор, забывшись на время. Шум передачи звучал фоном, а сам он в мыслях снова возвращался в прошлое. Когда и при каких обстоятельствах ему приходилось сталкиваться с теми, кого он определил как потенциальных подозреваемых. Прошло немало времени. Сколько точно он сказать не мог, но по телевизору успело смениться не менее 3 передач. Кёнсу то садился на кровать, то снова вставал. Чтобы как-то развеять скуку, он время от времени маленькими глотками пил воду. Время тянулось долго. Вдруг его уши уловили звук. Кто-то снова приближался к двери. Кёнсу, пригнувшись, сел на пол и стал ждать. Как только окошко открылось, он прильнул к нему и протараторил: «За что вы держите меня здесь?» Ответа не последовало. Он продолжил: «Можете не отвечать, подождите!» Кёнсу прильнул всем лицом к отверстию размером с ладонь, но перед глазами предстала лишь кромешная тьма. «Не уходите, скажите только одно!» Он не мог понять, где именно стоит человек за дверью. Хоть поначалу и казалось, что там полнейшая темнота, постепенно глаза адаптировались, и Кёнсу различил силуэт. Перед ним возвышался человек и совершенно безучастно смотрел вниз. «Как долго мне еще здесь находиться?» Человек в темноте пошевелился, вытащил что-то из кармана и нажал на кнопку. Последовал низкий неприятный звук. Тут же раздался резкий короткий крик боли. Скорчившись, Кёнсу в конвульсиях упал на пол. Мощный разряд тока пронзил тело так, что конечности затряслись. Еще какое-то время он лежал без движения. Оказывается, устройство металлического цвета на его лодыжках было не совсем тем, чем он предполагал изначально. Оно не просто стесняло движение за счет ощутимого веса, но и было орудием пыток, выпускающим электрический разряд. Человек в темноте на шаг отступил от двери. Через окошко просунули полупрозрачный пластиковый контейнер, влажные салфетки и бутылку с водой. Не отойдя от электроудара, Кёнсу продолжал лежать на полу, следя глазами, как закрывается окошко. Даже после того, как звук шагов стих в тишине коридора, он еще долго не мог заставить себя встать. Удар током длился всего несколько мгновений, но его остаточное действие все еще ощущалось в мышцах в виде неприятного покалывания, словно острые иглы впивались в нервные клетки по всему телу. Прошло несколько минут, и он с трудом смог привстать, сев на пол. Кёнсу отпил воды и открыл крышку пластикового контейнера. В нем лежали 4 теплых колобка риса. Тяжело вздохнув, он медленно поднялся на ноги. Кёнсу взял с пола контейнер, салфетки и сел на кровать. Сначала он протер салфеткой вспотевшие ладони, потом достал еще 2 и освежил лицо. На белой поверхности салфеток остался темный слой пыли. Кёнсу достал 1 рисовый колобок и откусил половину. Вместе с отварным рисом во рту почувствовался кисловатый привкус. Рот резко наполнился слюной, и Кёнсу тут же закинул в себя оставшуюся половину. Челюсти скрипели, тщательно разжевывая сухой рис. А в это время в голове крутилось то, что он мельком увидел через отверстие двери. Фигура коренастого мужчины с довольно широкими плечами, при росте примерно 160 сантиметров, выпирающие скулы и приплюснутый мясистый нос. Кёнсу взялся за 2 рисовый колобок. Казалось, что тщательно пережевывая пищу, он заодно активизирует работу мозга. Мужчина, принесший еду, напоминал того, которого Кёнсу видел, очнувшись после аварии. Каким бы смутным ни было его сознание в тот момент, он был совершенно уверен в этом. Хватило одного взгляда, чтобы запомнить его глаза, свирепые, как у быка. Лицо, всплывшее в памяти, и форма глаз удивительно совпадали. В этот момент он понял, что видел мужчину раньше. Кёнсу потянулся за последним колобком риса и положил его в рот. Он долго и непрерывно жевал, а в это время в голове, как вспышки, проносились воспоминания. У мужчины было загадочно странное выражение лица. Даже после еды Кёнсу продолжал думать о незнакомце, но никак не мог понять, когда и где его видел. «Я не могу вспомнить, кто он, хотя точно встречал его». Кёнсу встал с кровати и принялся ходить по кругу в тесном пространстве камеры. Он специально разминал тело, заставляя мозг активно работать. Он во что бы то ни стало хотел вытащить образ этого мужчины из мутного тумана забвения. Но тут шумевший телевизор внезапно выключился. С потолка подул теплый поток воздуха. Кончик носа уловил едкий, но уже ставший привычным запах. Кёнсу постарался задержать дыхание. Если сейчас заснуть, то он уже не сможет вспомнить этого человека. Не продержавшись долго, он глубоко вдохнул. Ноги сделались ватными, он еле доплелся до кровати и без сил повалился на нее. Образ мужчины, который стал проступать в памяти, исчез, растворившись в густом тумане. Кёнсу усиленно двигал глазами из стороны в сторону, но уже не мог сопротивляться тяжести. Его веки казались свинцовыми. Так прошел день в узком белом пенале камеры.